Улыбнулся Джованни, поймав его, что называется, с поличным. Дядя в ответ только вздохнул. Он давно заметил, что племянник таскает из-под лестницы обрезки и бракованные изделия, но закрыл на это глаза, потому что работал Джованни старательно, претензий к нему не было, а это барахло все равно ничего не стоило. Но тетя уже не могла остановиться. «По нему тюрьма плачет!» — кричала она на весь магазин. «Я этого так не оставлю!» Выпустив, наконец, ухо Джованни, она принялась трясти его с такой силой, будто собиралась вытряхнуть из него душу. Не помня уже себя от боли и стыда, Джованни крикнул ей в лицо: «Шлюха!» От удивления тетя Мария разжала пальцы, и дядя крепко схватил ее за руки. «Успокойся, дорогая!» — старался он утихомирить ее. «Эти тряпки гроша ломаного не стоят. Не честь же он у тебя украл, в конце концов!» Джованни не стал дожидаться, чем закончится дело, и бросился на утек. Когда он прибежал на угол, где стоял Анджело, на нем лица не было. «Что случилось?» — испугался Анджело. Джованни сбивчиво рассказал о том, что он пережил. «Все кончено. Теперь дядя перестанет за меня платить». «Не волнуйся ты так», — пытался успокоить его Анджело. «Может, еще и обойдется. А если тебя выгонят, я тоже в интернате не останусь. Имей в виду». Анджело оказался прав. Все обошлось. Дядя по-прежнему регулярно переводил деньги, хотя сам в интернате больше не появлялся. В интернате друзей ожидало новое испытание. Вскоре после начала занятий Джованни обнаружил, что его тайник под матрацем пуст. Один младшеклассник сказал им, что знает вора. Это 18-летний парень, рослый, крепкий, как взрослый мужчина. «С таким лучше не связываться», — решил Анджело. «Не связываться, говоришь?» — горячился Джованни. «Мы откладывали каждый чинтезима, даже мороженое себе не покупали. А он пришел и взял. Я покажу ему, как зариться на чужое. Но он сильнее тебя. Ты с ним не справишься», — пытался отговорить друга Анджело. «Он настоящий великан». «Да хоть бы король или сам Господь Бог, какая разница? Мое есть мое, и никто, слышишь, никто не имеет права отнять у меня сбережения. Я верну деньги обратно, чего бы мне это ни стоило, иначе сам себя уважать перестану». В голосе Джованни было столько решимости, что Анджело отступил. «Меня хоть с собой возьмешь?» — спросил он. «Нет, это касается только меня», — отрезал Джованни и вынул из кармана складной нож. «Где ты его взял?» Анджело так и впился глазами в нож, и трудно было понять, чего в его взгляде больше — восторга или страха. В интернате категорически запрещалось иметь режущие предметы, но любой воспитанник позавидовал бы такому сокровищу. «Неважно», — ответил Джованни, сложил нож и направился в столовую. Ему навстречу по коридору хлынул поток ребят, направлявшихся после обеда на часовой отдых. И Анджело потерял друга из виду. Вскоре послышался крик, и из столовой выбежал парень, одной рукой он держался за щеку, по которой стекала струйка крови. Его окружили испуганные учителя и воспитанники. Парня повели в медицинский кабинет и вызвали из больницы карету скорой помощи. Точнее было бы назвать его каталкой скорой помощи. Два колеса, брезентовый верх и два окошка по бокам, занавешенные коричневыми занавесками. Только когда санитары увезли раненого, Анджело увидел своего друга. Джованни стоял в дверях, глядя вслед удаляющимся санитарам. Его правая рука, засунутая в карман, позвякивала монетами, на лице сияла торжествующая улыбка. Кавалер Эторе Альдани и его супруга Мария Ривольта извещают друзей и родственников о состоявшемся бракосочетании их сына Анофрио с синьориной Терезой Лавати, дочерью инженера Карло Лавати и его супруги Эмилии Маджи, а также об отъезде новобрачных в свадебное путешествие. Так было написано в тексте и дата. 10 мая 1911 года. Значит, его старший кузен Анофрио женился. По расчетам Джованни, ему